Глава 8. Самое ценное качество, приобретенное за годы жизни, это умение полностью отключать мыслительные процессы. Абсолютное расслабление. Вот и сейчас такой момент. Я чувствую прикосновение теплых рук своей кожи и не испытываю ничего, кроме чистого удовольствия. Самый кайф начинается при массаже головы, будто попадаешь в другое измерение. Не исключено, что я постановаю. Однако же наплевать. За такую цену можно и финишировать. После лимфоэнергетического массажа ваша кожа засияет сильнее, восстановится водно-жировой баланс, очистится и оздоровится эпидермис. Первая девушка-массажист мне явно зашла больше. За все 1,5 часа массажа она произнесла всего несколько слов, сразу уловив мой настрой и отсутствие желания болтать. А если бы еще и межбровочку поправить, лет на 20 будете выглядеть. Как ни крути, ближе к 30 все равно морщинки полезут активнее. Руки и язык словно от разных людей. В плане тактильных ощущений вопросов к девушке нет, но ее желание пообщаться, а заодно и паровозиком навязать дополнительные услуги, сбивает весь мой настрой. Ей уже было 30. В мой воздушный сказочный мир врывается грубый голос Артема. «Выйди». Тон настолько жесткий, что впору самой встать и уйти, но я не двигаюсь. Явно не ко мне человек обращается. Продолжая лежать с закрытыми глазами, слышу каждый шаг бедной девушки. И хотя мне ее болтливость не понравилась, такие интонации в общении я не приемлю. Слышится всхлип, следом хлопает дверь. Наступает тишина. Можно было бы выдохнуть, но я знаю о способности Артема двигаться бесшумно. Я не пойму. «Тебе реально доставляет удовольствие бесить меня?» — хрипловато спрашивает, голос звучит очень близко. «То же самое могу спросить у тебя. Мой первый выходной в этом месяце. Я хотела расслабиться, лицо в порядок привести. Ты мне массаж доделывать будешь?» — раздраженно спрашиваю, открывая глаза. «У тебя все прекрасно с лицом. Вон, специалист не поняла, сколько тебе лет». «Она все поняла. Просто хотела сделать незаметный комплимент. Ненавязчиво. Ты о таких не знаешь». Челюсть Артема сжимается. Еще немного, и крошка из зубной эмали посыпется мне в глаза. «Я хотел провести с тобой время», — цедит сквозь зубы. «Ты хотел? А меня не забыл ты спросить, чего мне хотелось? Или подожди, тебе же пофиг на желания других людей. Как это я позабыла?» Крайне редко, но я умею разговаривать дерзко и резко. Этому я тоже научилась благодаря знакомству с ним. «Не устраивай скандалы прилюдно», — произносит с нажимом. «Ты серьезно? Это ты пришел. Я тебя сюда не звала. Если ты боишься, что жене твоей по возвращении донесут, можешь просто свалить». Происходящее начинает порядком подбешивать. Делаю движение с целью подняться, но Артем не дает, прижимая мое плечо ладонью к столу. «Успокойся. Чего ты лиану везде приплетаешь? Я сколько лет тебе предлагал? Я устал быть один из-за твоего тупого упрямства!» Договорить я ему не даю. Со всей силы отталкиваю от себя, не ожидая, Артем покачивается и делает шаг назад. Я же подрываюсь, придерживая на себе простынь. «Иди к черту! Понял? Не было бы моего тупого, как ты выражаешься, упрямства, если бы ты удосужился изначально мне сообщить, что ты женат!» Отворачиваюсь от него, начиная натягивать платье и рубашку. «Сейчас ты без проблем трахаешься со мной. Что изменилось? Я также женат, разве что жена другая!» Расплывается в улыбке. Во мне же рождается дикое желание его удавить. «Не заметил, чтобы ночью ты возражала, когда я тебя имел. Разницу он знает не хуже меня. Ненавижу. В этот момент просто его ненавижу. Позволяет себе так говорить по одной лишь причине. Уверен, что я никуда от него не денусь. Клянусь себе в этот момент, что больше никогда Артем ко мне не прикоснется. Нужно будет, скуплю в секс-шопе весь имеющийся ассортимент. Мне ведь уже не 20. В этот раз я точно смогу». «Понять не могу, с чего ты решил, что я трахаюсь только с тобой. Беспринципность, знаешь ли, на все распространяется. Когда имеют другие, мне нравится ничуть не меньше, зная его болевые точки точно так же, как он знает мои. Когда мы снова сошлись, весь первый год Артем пытался у меня выяснить, нравился ли мне секс с другими так же, как с ним, или нет. Горело в мужчине желание знать. Такой живой интерес в его глазах я не видела даже при расследовании важных дел. Хотя этот человек когда-то жил работой. Тогда отвечать я ему не хотела, казалось неэтичным обсуждать интим с другими. Да и говорить было нечего. Секс с ним меня реально уносил иначе. Совершенно разный уровень удовольствия. Более глубокий. Этим я себя успокаивала в моменты, когда раз за разом не могла разорвать с ним отношения. Мол, с другими мне так не зайдет. Сейчас же, спустя столько лет, я прекрасно понимаю, что дело было в другом. Никого в своей жизни я не любила так, как Артема. Да и в принципе не уверена, что испытывала сильные эмоции к тем двум другим парням. Будешь полной дурой, Алена, если снова его простишь. Шишка на лбу, обзор еще не закрывает. Беру сумку и под гневным взором Артема выхожу из кабинета. Даже тут испортил все своим появлением. Прощаюсь на выходе с персоналом спа-центра. Даже затылком чувствую их заинтересованные взгляды.